Денис сумел подняться. Сообразив, что долго так не продержится, он пошел на отчаянный шаг. Подкинув меч в воздух, юноша перехватил его за лезвие, выставил крестообразную рукоять перед собой и оглушительно рявкнул: «Стоять!» Ошеломленные неожиданным финтом противника, воины замерли. Пока они недоуменно хлопали на него глазами, ликвидатор, свободный от меча рукой, сорвал с себя штаны, заставив с треском разойтись по швам крепкую материю, перехватил опять меч за рукоять и удовлетворенно хрюкнул: «Вот теперь продолжим». Воины сплюнули с досады, и смертельный танец с мечами возобновился. Видел бы Денис себя сейчас со стороны. Он метался по поляне, проявляя чудеса ловкости. В шоферских трусах по колено с элегантной надписью «Модные штучки от квелого коляна» и старательно оберегал от ударов не только свою шкуру, сколько эти самые трусы, так как скакать совсем нагишом считал для себя просто-напросто неприличным. Была еще одна причина, которая теперь мешала ему одержать верх. Ребята оказались своими. Они бились с ним, как с нечистью, а потому убивать их было нельзя. Однако делать что-то было надо. Долго этот темп он не удержит. Денис сконцентрировался. Мощный магический удар заставил содрогнуться воинов, но они устояли, и юноша сразу понял, почему. На груди их ослепительно вспыхнули два маленьких крестика, прожигая ткань камзолов. Они заблокировали магический удар ликвидатора, но не до конца. Воины потеряли темп. Движения их стали более скованными, и Денис легко проскользнул мимо их мечей и благословил каждого легоньким ударом кулака по голове сверху вниз. Два тела рухнули к его ногам. «Эй, вы как там?» Денис нагнулся над ними, пощупал у каждого слабо пульсирующую жилку на шее. Поверженные противники были живы, но без сознания. Юноша закинул свой меч в ножны, на всякий случай обезоружил бойцов и стянул им руки за спиной и их собственными поясными ремнями. Сел рядом. Кажется, ему наконец-то повезло. Он наткнулся на неведомых союзников, с которыми можно иметь дело. Осталось только дождаться, когда они очухаются, деликатно с ними поговорить, убедить в своей лояльности светлым силам, и, может быть, они помогут ему наконец разобраться в том, что здесь происходит. Однако его планам не суждено было сбыться. Оглушительный выстрел заставил юношу откатиться в сторону и схватиться опять за меч. Из кустов вышел сияющий Алекс со своей знаменитой аркебузой, оснащенной телескопом, переоборудованным в оптический прицел. «Шеф, я попал! Первый раз в жизни попал!» — радостно завопил он, глядя шальными глазами на противоположную сторону поляны. «В кого?» Треск ветвей за спиной заставил Дениса рывком развернуться. С дуба на окраине поляны рухнуло чье-то массивное тело, сжимающее в руках точно такую же аркебузу с оптическим прицелом, и упало в траву лицом вниз. «Мой первенец!» — ласково погладил свою аркебузу Алекс. «Думал, ни за что не решусь, но как увидел, что он в тебя целит, палец сам на курок нажал. Интересно, это кто же мое ноу-хау перенял? Я думал, что один здесь такой, с оптическим прицелом разгуливаю». «Ты как здесь оказался? Я же тебя с Гансом в Лапландию послал». «Тихо!» Внезапно насторожился Денис и даже поднял руку, призывая к молчанию Шарля Перро. Из-за дуба выступила одетая во все белое девушка с абсолютно седыми волосами. На бледном безжизненном лице льдинками сверкали огромные голубые глаза. «Убили!» — прошелестела она жутковатым, мертвенным голосом. «Вы его убили!» «Провалиться!» Денис понял, кого умудрился подстрелить Алекс. «Снежана, нет! Он не знал, что делает! Он спасал меня! Не надо!» «Убили!» «А кого это я убил?» — тронул за рукав Дениса Алекс. «Жана, мать твою! Жана, к которому я тебя посылал! Мужа Снежной Королевы!» «Мама, роди меня обратно!» — запаниковал писатель. Девушка медленно подняла на них глаза, ее белоснежные волосы встали дыбом, она вскинула руки, и с них сорвались две ледяные стрелы. Денис едва успел отдернуть в сторону Алекса и рухнул рядом с ним на траву. Острые сосульки просвистели над их головами и глубоко вонзились в землю, метрах в пяти от них. — Снежанка, нет! — опять завопил Денис. Но достучаться до подруги Жана оказалось невозможно. Это уже была не Снегурочка. Над бездыханным телом Жана стояла Снежная Королева, жаждущая мести. Трава вокруг нее пожухла, обледенела, и вот уже волна ледяного, воистину космического холода, начала распространяться во все стороны вокруг разгневанной богини. «Вот теперь нам пипец!» — пробормотал Денис. И тут тело Жана зашевелилось, подминая под себя обледенелую траву, пошло мелкой рябью, стремительно обросло шерстью, и на лапы начал подниматься могучий матерый волк. Снежана встрепенулась, упала перед ним на колени. — Жан, любимый мой! — Живой! — расплылся Алекс. — Текаем, придурок, пока не поздно! Денис закинул меч в ножны, поднял с земли амулет темного мастера, сгробастал Алекса под мышку и гигантскими прыжками ринулся на утек. Теперь ему скрываться особо было не от кого, а потому он гнал во весь опор не хуже скаковой лошади в сторону проторенной дорожки от виллы феи крестной до Фаркуада, спеша обогнать ледяную волну. И ему это удалось. Наверное, потому что припавшая к шее оборотня Снежана начала приходить в себя, и волна жуткого холода, от которой трещали и рушились могучие ели за спиной беглецов, потихоньку затухала. Если дорога до загородного дома феи крестной заняла у Дениса полчаса, то обратный путь он прогалопировал за 5 минут. И только когда на горизонте нарисовались ворота славного города Фаркуада, он рискнул сбросить скорость и поставил трепыхавшегося у него подмышка Алекса на землю. Тот сразу начал проверять, не сбился ли у него прицел на аркебузе в процессе этой дикой гонки. — Так как ты здесь оказался? — спросил Денис, подтягивая трусы. — Да понимаешь, — начал объяснять писатель. Я в Лапландии ни Жана, ни его подружки Снежаны не нашел. — Стоп! Не нашел. — А почему один? Ты куда Ганса дел? — В стойбище оставил. Передохнуть мы остановились у Чукчей, а его там, оказывается, хорошо знают. Бабы детишек ему под нос начали совать, радостные такие. Каждая в свой чум затащить норовит, а он и не против. Сказал мне, что как порядочный человек... просто обязан выполнить свой супружеский долг с каждой, а это надолго. Так что я могу ехать один. — Он что, еще не протрезвел к тому времени? — По новой забухал. В Северном Королевстве гном ей водки накупил и начал ловить музу на стакан. Так что до Лапландии я добирался уже без него. А когда ехал назад, стойбище куда-то откочевало. Ну, я плюнул и в делок погнал. И вдруг тебе помощь какая нужна? Опять же, орлов моих надолго оставлять нельзя. За ними глаз за глаз нужен. Орлы твои под моим чутким руководством уже баронами стали. Стоп! Ты мне чё лапшу на уши вешаешь? За это время ты максимум до владения Ланса добраться мог, а не до Лапландии. А ты еще и обратно успел вернуться. Я тропы свел. А ну дай посмотрю. Твои уши. Зачем? Денис подергал писателя за уши. Нормальные вроде, не остренькие. А при чем тут мои уши? При том, что только эльфы тропы сводить умеют.